Норма не только продолжала приукрашивать жизнь своих родителей, но описывала ее все более сочными и яркими красками. Дом из множества комнат, масса драгоценностей у мамы, автомобили у папы. Она производила впечатление худой, угловатой и слегка сутулой девочки. На лице ее появлялась робкая, вымученная улыбка, словно этой улыбкой она хотела пресечь любой вопрос, способный омрачить чудесную картину ее жизни в родительском доме. По ее словам выходило, будто старая Энн Лоуэр — верная прислуга, которую просто обожают в семье и не хотят прогнать, потому что отрадно видеть, как она клюет из тарелки, словно птичка, и при этом бормочет библейские изречения. Легко понять, почему Норма Джин не соглашалась играть ни в одной пьесе, ставившейся на школьной сцене. Она была поглощена ролью, которую постоянно играла, представляя собственную жизнь. Все привыкли смотреть на нее, как на смятенную душу, славную девочку, немного подавленную тем, что родители никак не выберут время прийти за ней. У нее и в самом деле были расширенные, бегающие глаза ребенка, который ждет. В 1938 году Норме пошел уже 13-й год. Старая Энн Лоуэр больше не могла смотреть за ней, и Грейс Годдард наконец решила взять ее в семью. Но этот жест был сделан слишком поздно, чтобы произвести на Норму какое-то особое впечатление. Она восприняла это лишь как очередной переезд. Норма вошла в семью Годдардов, не испытывая ни радости, ни волнения, с ощущением, словно пересаживается с одной парты за другую. Она была уже не ребенком, обретшим семью, а рано созревшей женщиной, которая вошла в эту семью отчасти даже как соперница. Ей уже не рекомендовалось садиться на камень или на землю, у нее изменилась фигура. Угловатая худышка как-то сразу, за несколько недель, стала необыкновенно привлекательной. Она неумеренно натиралась кремами в ванной комнате Годдардов. И хотя губная помада с ее запахом масла и какао была ей противна, она до безобразия малевала губы. Ничего не поделаешь. Она усиленно раскрашивала себе лицо, как маску для войны. Отца у нее не было и уже никогда не будет. Значит, ей нечего страшиться мужчин и искать в них сходство с тем из давней мечты. Значит, она могла с легким сердцем отправляться на разведку. И вот каждый шаг по улице в облегающем тело свитере становился приманкой, неожиданностью, приключением. Она щедро дарила улыбки всему городу. Норма начала встречаться с парнями, как правило, намного старше себя. В 13 лет ее рост установился окончательно — 1,63 м. У нее была фигура женщины, но улыбка, выражение лица оставались детскими. Она была не прочь прокатиться в машине, ничего иного ей не хотелось. Парни увозили ее, играя с огнем. В окрестностях Лос-Анджелеса фермеры за небольшую плату разрешали молодым людям ставить машины на своих участках. В 11 часов вечера звон колокола давал знать, что их время истекло. Девушки старались казаться независимыми и взрослыми. Парни притворялись самоуверенными и храбрыми. Эти загородные прогулки носили невинный характер. Лишь запах травы и бензина, порой тошнотворный, еще долго преследовал юные парочки. При ходьбе Норма как бы извивалась. У нее была неестественная походка и деланный смех. Парни предпочитали появляться только с ней, потому что на нее все заглядывались. Она казалась им кокетливее других. На нее сразу обращали внимание. На пляже она появлялась, едва прикрытая купальным костюмом. Она не стояла на месте. Нервные руки блуждали по телу. Можно было подумать, что она жаждала жарких объятий. Тем не менее, судя по ее более позднему признанию, она оставалась холодной, как лягушка. И вся эта страсть, которой она, казалось, пылала к своему спутнику, была наигранной.